которые пришлось пережить Деймеру. Теперь стремление избавиться от монстра приобрело новые краски. Он попросту не имел права отступать. Ведь тот, с кем у него была кровная клятва, воспользовался ей и заставил. «Какой ужас!» — повторно сказала я, не находя других слов. «Да мои проблемы теперь казались пустым по сравнению с тем, что выпало на долю Лэнса». «Ужас!» — чудовище встало и отодвинуло стул. «Стой! Нет, не уходи! Давай еще, прямо сейчас!» Существо из другого мира замерло. Наверное, оно сомневалось, стоит ли соглашаться на очередную партию в шахматы. Ему-то терять было нечего. Однако демон еще не знал, что я собираюсь потребовать. Если с помощью кровной клятвы можно перевесить все проблемы с монстром на другого человека, так почему не перенаправить то же самое на Мляра или на Мари? Хотя бы проверим, допустимо ли. Я подавила ехидную улыбку и попыталась сделать вид, будто не задумала пакость. Сердце учащенно забилось от желания ответить обидчикам Лэнса их монетой, если не хуже. Неужели они думали, что подлость останется безнаказанной? Странно, с Эвайном я вообще не хотела иметь ничего общего и только мечтала быстрее забыть о нем. А в случае с женихом все наоборот, словно его невзгоды стали моими. Прошу, пока нет Деймера, тем более до завершения нашего уговора всего пара партий. Демон еще с минуту постоял и вскоре сел на стул. Щелчком пальцев он переставил шахматные фигуры и сделал второй ход. У меня же в груди все больше разгоралось желание действовать, поскорее произнести заветные слова и избавиться от чудовища, снять с плеч Лэнса лишнюю тяжесть. Монстр вдруг встрепенулся, посмотрел в сторону двери. Он долго не шевелился, будто ждал ее открытия. Правда, ничего не произошло. Я же обновила искры на шахматах и уже видела, сколько шагов осталось до победы. И опять мерное постукивание когтя по столу, нарушающее тишину. Наши сосредоточенные лица и мое напускное спокойствие. Все это стало почти традицией в разыгрываемых партиях. Разве что менялась атмосфера. Сейчас через окна проникал солнечный свет, касаясь моей спины, но не достигая демона. В нем кружились невесомые пылинки, которые порой раздувал монстр горячим дыханием. В другой день я загляделась бы на их хаотичный танец, но сейчас не обращала внимания на окружение, полностью погрузилась в процесс. «Айлин!» — прогремел знакомый голос у входа в библиотеку. «Я кому говорил не играть с демоном?» Я так и застыла с пешкой в руке. Зато монстр угрожающе зарычал, вскочил на ноги и тем самым опрокинул стол. Казалось, он сейчас убежит, как бывало раньше, скроется в темном углу, а мне тем временем придется остаться один на один с женихом и объясняться. Вот только рогатое существо почему-то посмотрело на пол и подалось в моем направлении. Шахматная магия. Пробасило чудовище, и его плащ покрылся огнем. И лишь услышав это, я поняла, что подконтрольные фигуры случайно ожили и вовсю сражались на другом поле боя. Но то были мелочи. Материал одежды краснокожего существа загорелся на самом деле. Теперь демон предстал передо мной во всей своей ужасающей красоте. Грозный, большой, покрытый рубцами, словно этот узор появился у него с детства. Он расправил темно-бордовые крылья, заполнив собой половину свободного пространства библиотеки. Я и раньше ощущала себя в присутствии чудовища маленькой, теперь же вовсе являлась крохотной букашкой, которую проще простого раздавить легким движением копыта. Вот он, первородный страх и трепет перед несокрушимой силой. Внутри все содрогалось от понимания. Такому нечем противостоять. я видела только пылающие глаза, затягивающие в свою глубину, не оставляющие выбора, заставляющие повиноваться и делать так, как захочет их хозяин. Были ли у меня руки? Находились ли мы сейчас в библиотеке? Лишь отголоски криков в ушах, лишь образующаяся воронка в груди, лишь полное бессилие. «Прекрати пить ее эмоции!» Все вдруг прекратилось. Я упала на стул. Голова налилась свинцом и с трудом держалась на шее. На меня то наступала тьма, то заменялась ярким светом. Почему стало холодно? Куда исчезла тень демона? И только громкие шаги неподалеку заставили собрать волю в кулак и посмотреть в том направлении. «Боишься за свою жизнь?» В гортанном голосе монстра чувствовалась насмешка. «Хотел бы, давно ее убил, чтобы поквитаться с тобой. Подняться бы, остановить его, сказать или же сделать. Но что?» Все вокруг поплыло. Казалось, я падала. Даже стул перестал быть надежной опорой. «Мне нечего бояться». Деймор собрался надеть черное кольцо, однако в ту же секунду перед ним возникло чудовище и наотмашь ударило его. Я вскрикнула от боли, пронзившей спину. Лэнс обессиленно сполз по стене на пол. В два шага демон приблизился к нему, поднял за горло и подался вперед. Словно во сне я наблюдала, как меняются очертания лица жениха, а у самой сжималось горло. Вздохнуть бы, вот только не хватало воздуха. Деймор вроде бы сражался, вырывался, тянулся к кольцу, но чудовище раздавило его копытом, словно там лежал гнилой орех. Голова кружилась от всего подряд – звуков, ощущений, эмоций, переживаний. Я хваталась за него, лишь бы не упасть, тянулась к горлу и никак не могла вернуть силы, чтобы хотя бы нормально видеть. Перед глазами уже плясали разноцветные пятна, и только грудной смех монстра, постепенно разрастающийся и заполняющий собой все пространство, напоминал о присутствии в библиотеке кого-то еще. Неподалеку раздался треск. Затем тяжелая доска грохнулась на пол, отчего я не удержалась и свалилась со стула. Откуда она? Мебель, потолок, стеллажи стали черными и обгорелыми. Воздуха все так же не хватало. Тело ломило от боли, а где-то поблизости демон продолжал выпивать эмоции моего мужа. Я нащупала пальцами пешку и сжала ее в кулаке. Возможно, возникшая идея была глупой, но лучше действовать, чем лежать и ждать, когда прекратится дикий ужас, обещающий впереди лишь страдания. По первому зову рядом со мной опустилась шахматная доска. Я заполнила клетки точь-в-точь, как при моем неоконченном ходе. Вот только фигуры поменялись местами, угодно задумке. Требовалось приложить немало усилий, чтобы приподняться и сделать решающий ход. «Шах и мат», — выдавила я, и дальше постаралась сказать как можно громче. «Мое желание. Отпусти Деймора и не смей больше никогда к нему прикасаться и причинять вред». Последнее прозвучало очень тихо. Я обессиленно откинулась на спину и повернула голову. Демон продолжил сжимать горло жениха. «Отказываешься выполнять?» Его руки разомкнулись, и Лэнс упал на пол. «Желание выполнено», — угрожающе зашептал монстр, и его голос умножился в разы. Ему вторило эхо, отразившееся от стен. Все должно было закончиться. Однако теперь целью демона стала именно я. Его большие пальцы сомкнулись на моей шее и подняли вверх, чтобы маленькая человечка оказалась на уровне его глаз. Ему повезло, а вот тебе – нет. Мир начал тускнеть. Если раньше присутствовало лишь удушье, то теперь еще и пекло кожу от прикосновения чудовища. Я, словно рыба, открывала и закрывала рот, ни звука, ни полноценного вдоха. Зато демон шумно втягивал воздух и каждый раз оставался доволен. Он, как изголодавшийся ребенок, получивший долгожданное лакомство, улыбался широким оскалом и напитывался чем-то невидимым. Под ногами не ощущался пол. Я схватила монстра за запястье, чтобы освободиться или хотя бы получить доступ к кислороду, и сразу же отпустила. Его кожа была подобна раскаленному металлу. Вокруг пульсировала темнота, голова кружилась, а спасение никак не приходило. Вдруг раздался свист, и демон вздрогнул. Он повернул голову к двери. Снова тот же звук, и в его глазу оказалась стрела. Неужели вселившаяся надежда вмиг разрушилась грудным смехом чудовища? Монстр откинул меня в сторону, как надоевшую игрушку. Я внутренне сжалась в ожидании удара, однако мне повезло упасть на диван и обойтись без лишних ушибов. С потолка грохнулась люстра. Все происходит наяву? Разве может комната так быстро испортиться, превратиться в свое обгорелое подобие? В библиотеке словно недавно был пожар, и теперь ничего восстановлению не подлежало. Только демон чувствовал себя превосходно. Он с легкостью выдернул стрелу из своего глаза, отбросил ее. «Давай, стреляй еще. Думаешь, пробьешь тонкими палочками мою кожу?» Незнакомый мужчина натянул тетиву и замер. Монстр же потешался над ситуацией. Ему все было нипочем. Он снова покрылся огнем от копыт и до кончиков крыльев и лишь смеялся, ощущая свою силу и нашу слабость, никчемность. Я потянулась к своему карману, но не нашла там ничего. Повсюду валялись шахматные фигуры, а моя в груди что-то надломилось так же, как и королева на полу, на мелкие кусочки. Это конец? С полок вдруг повалились книги и подняли пыль, закружившуюся в солнечном свете. Я видела, как еще несколько стрел полетело в краснокожее существо. Вот только те ему не причинили вреда. И вправду конец. Подняться бы, обернуть ситуацию в свою пользу, но в голове не появлялось никаких идей. Перед глазами промелькнули события последних дней. Игры с демоном, встречи с Ивайном и Деймар. Он улыбался, шептал, говорил приятные слова, обнимал, помогал, поддерживал, был рядом. Я посмотрела на его обездвиженное тело и затем на стрелу незнакомого мужчины. Чудовище не пробить. Если уж в кожу они не вонзаются, то стреляй в рог. Монстр замер и обернулся. «В самый кончик!» — со всей силы крикнула я. Раздался свист, последовал оглушительный треск. Помещение заполнил громкий рев, полный боли и ненависти. Демон схватился за свой рог, пошатнулся, чуть не упав, но вскоре совладал с собой. Он невообразимо быстро добрался до того темноволосого мужчины и наотмашь ударил его. А затем его целью снова стала я. Ты поплатишься. Одними когтями прикоснулось существо к моему лицу и вдруг поморщилось, опустив одно крыло. Когда вокруг ничего не останется, а все, что тебе было дорого, превратится в пепел, я приду за тобой и выпью твою боль до дна. Монстр выпрямился, щелкнул пальцами, и стена обрушилась. А как же печати? Ты сняла их. Тихий голос чудовища размножился. Пространство запульсировало, вызывая головокружение. Я с трудом встала и бросилась за ним, но упала. Демон обернулся. Хоть его лицо исказилось от боли, радость свободы ощущалась в каждом сказанном слове и постоянном смехе. Еще ведь не все игры. Ты послужила мне верную службу. «Можешь быть свободной. Пока что», — прорычал он и покинул дом. В запястье запекло. Вязь быстро начала меркнуть и вскоре исчезла. А я обессиленно опустила голову на черный пол. Хотелось плакать от собственной глупости. Почему я не послушала Деймара? «Вставайте!» Надо мной появился незнакомец с колчаном стрел за спиной. «Ты Марвин?» «Да, Анне. Давайте, здесь небезопасно. Он поднял меня на руки и вынес из библиотеки. В холле царила суматоха. Там собрались слуги. Одни испуганно заглядывали в двери, а другие кинулись разгребать завалы, чтобы достать оттуда Деймера и тоже отнести подальше от периодически падающих сверху досок. И успокаивало лишь одно – боль в теле не усиливалась, мне не становилось хуже. Значит, ничего непоправимого, и мой муж жив. Едва мы оказались в гостиной, туда же прибежала Мира. Она подлетела к дивану и принялась осматривать меня. «Цела ли?» «Анне, как вы? С вами все в порядке?» Я как услышала, и девушка замерла перед мужчиной с колчаном стрел. Она словно не верила, даже потянулась к нему, прикоснулась к щетине на лице. А тот словил руку и поцеловал внутреннюю сторону ладони. Они оба поднялись на ноги. Где-то раздавались крики, встревоженные голоса, а передо мной два человека безмолвно смотрели друг на друга. Я не сдержала улыбку. Хотелось покинуть комнату, оставить их наедине и быстрее отыскать мужа. Но ногу вдруг пронзила острая боль. Я вскрикнула, чуть приподнялась. «Деймер, прошу, принесите его сюда!» Мужчина не медлил ни секунды. Выбежал из гостиной и через некоторое время приволок на пару с конюхом Лэнса. Муж так и не пришел в себя. Кожа была белее снега, с проступающими голубыми устьями вен. И я испугалась бы, если бы не знала, что с ним все в порядке. «Помогите мне!» Мира нахмурилась, но не перечила. Она подставила свое плечо и довела меня до Деймера. Я вскоре опустилась на колени, сжимая кулаки, чтобы не упасть рядом, чтобы выполнить задумку и привести его в чувство. В кармане мужа должен был находиться заживляющий камень. Я засунула туда руку и достала сразу все. Зеленый, белый, коричневый, темно-бордовый и еще парочку, почти не отличавшихся друг от друга. Пальцы тряслись. Неволнение тому являлось причиной. Я склонилась над Лэнсом и покладила щеку, боясь его потерять. «Сними с него рубашку и переверни на живот». Марвин выполнил эту просьбу и все последующие, предоставляя доступ к местам, где ощущалась боль у меня. «Наверное, проще было бы сделать это на своем теле, но исцелять дорогого тебе человека оказалось...» Только сейчас я в полной мере осознала, почему Лэнс залечивал те порезы и ушиб на мне. Плевать на себя, когда милый сердцу мужчина страдает. Надо помочь прежде всего ему, а мои раны — потом. «Все будет хорошо», — убрала я волосы со лба Деймора, ощущая тем временем легкость в плече. Там исчезло жжение. «Айлин?» Открыл он глаза и слабо улыбнулся. «Я здесь. Я рядом. С тобой». Мужчина ненадолго смежил веки, словно собираясь силами, и потянулся ко мне. Как же сложно оказалось смотреть на побледневшее лицо Лэнса. Я сама легла на его грудь и обняла. Мы вместе. Справились. Пережили напасть с демоном. Но и пусть вокруг были люди и наблюдали за нами. Он жив. Цел, рядом. Мой муж, которого я не собиралась никому отдавать. И только захотелось улыбнуться, ведь самое ужасное позади, как в холле раздались странные голоса, а затем возле нас появились стражники. На Арленс остановился возле нас мужчина в форме. «Вы арестованы».